Сан-Джи отвернулся, поднимая взгляд в потолок, и несколько минут молчал, пока тихо, с тяжелым вздохом, не признался. «Я не знаю. Смятение я чувствовал и от остальных Накама. Они наверняка задали себе тот же вопрос и ответили на него, как Сан-Джи. Вот и я не знал, что было правильно. Рассказывать первому встречному едва знакомому человеку правду о себе и своей семейке, в надежде, что он наплюет на предрассудки и пойдет за мной, сохранив мой секрет в тайне, или познакомиться с человеком поближе, давая ему узнать меня лучше, а уже потом открываться, надеясь, что не отвернется». Я тяжело грустно вздохнул. Правильного ответа на вопрос не знал до сих пор. Плохо и недальновидно было и так, но ты себя узнать не позволял, возразил Сан-Джи, кажется, распаляясь. Он злился, действительно злился, но я не чувствовал, что эта злость была направлена на меня. Разница невелика, за меня ответил Зарос с усмешкой, но серьезно. Наш черт только гораздо сильнее и хитрожопее, чем прикидывается. А так, тот же невыносимый придурок. Я слабо улыбнулся, краем глаз заметив, что Нами тоже легонько улыбнулась. Но не Сан-Джи. Он с охоткой накинулся на Зара, с возмущением, претензией, даже с каким-то обвинением спрашивая и требуя ответа. «Ты знал?» «Знал», кивнул мой старпом, не ведясь на эмоции Кока. «Но тоже не с момента знакомства. Мне повезло в арабости подслушать их с Эйсом болтовню. Иначе наверняка, как и вы, узнал бы сейчас, и все равно остался с ним», странным тоном протянул Сан-Джи, то ли констатируя, то ли выражая непонимание, то ли... Мне послышалась обреченность. «Не разыгрывай трагедию, завитушка», Зара закатил глаза, фыркая, «мы все не раз убедились, что этому черту можно доверять. Он пнул меня слегка, дружески, но я все равно потерял равновесие. Пришлось сесть на задницу». Сан-Джи вздохнул, Накама молчали, осмысливали замечание старпома. «Я ждал». Тишина давила на уши и растягивала время, превращая минуты в часы. Я чувствовал иррациональное раздражение на самого себя, потому что хотелось взбрыкнуть, решить вопрос поскорее раз и навсегда, даже если выбор Накама будет не в мою пользу. Неопределенность убивала. Приходилось уговаривать себя набраться терпения, потому что встречные мною люди того стоили, потому что верил. Судьба свела с ними, чтобы мы вместе могли исполнить мечты. «Луффи, а ты пользовался своими силами при нас?» — внезапно спросила Нами, прорезая тишину звонким голосом. «Постоянно», — выдохнул я честно с облегчением. Отвечать на вопросы было проще, чем ждать. Менял, например, направление ветра и течения, чтобы не задеть рифы, не попасть в шторм, извержение подводного вулкана или в логово королей моря, которые обитают отнюдь не только в Калмбилте. Мы рисковали собой тогда, когда ты мог решить все проблемы легко, да еще и вынуждал нас беспокоиться о тебе, словно только этого и ждал, — снова с досадой констатировал Сан-Джи. Эмоции я улавливал от него странные. Он вроде действительно чувствовал обиду, досаду, даже немного разочарования и злость, но направлены они были не на меня, а на себя, и он искал повод перенаправить их, спрашивая с меня по существу. «Но я приглядывал за вами постоянно и готов был вмешаться, раскрыть свою тайну в любой момент, который показался бы мне критическим», — ответил я просто. «Но не делал этого. Вообще-то именно, что сделал», — поправил его Зара, перебивая, — «иначе этого разговора могло не случиться еще долго». «Сан-Джи», — обратился я к Коку, собиравшемуся еще что-то возразить, и тем самым прекращая нападки, которые были не нужны ни мне, ни ему, — «ты сейчас говоришь не то, что думаешь, не то, что у тебя на сердце. Я чувствую твои эмоции. Ты злишься, но, кажется, не на меня». Кок мрачным тяжелым взглядом посмотрел на меня, но не спорил, что творилось у него на душе. «У тебя есть право винить меня. Я не спорю, я виноват, но не очень понимаю, чего ты добиваешься. Я верил в вас, верил, что вы одолеете своих противников и выживете, потому и не вмешивался. Подумай сам, как бы ты отреагировал, вмешайся я в твой поединок, отстраняя от боя с аргументом, это слишком опасно. Разве ты стал бы терпеть?» — спрашивал я риторически. Сан-Джи молчал. Снова ответить на это было нечего. Но стоило противнику посерьезнее увести нашу Накама, я кивнул на Робин, и я перестал сдерживаться. Если бы не это, Зара прав, я бы еще долго тянул с признанием, — поморщился я, признавая, что трусил. «Черт!» — выдохнул Сан-Джи и тут же повторил уже громче, в сердцах шваркнув кулаком по столу. «Черт, как же хочется тебя обвинить!» — но он шумно выдохнул снова и теперь уже искренне признал. не получается. Это неприятно, обидно, но ты понимаешь. И я понимал, ввернул Зара со смешком. Санджи зыркнул на него недовольно, потушил недокуренный бычок и пепельницу и посмотрел мне в глаза. Правда в том, что я видел, что ты не так прост, Луффи. То взгляд тяжелый, не вяжущийся с образом улыбчивого идиота, то слова, резонирующие с чушью, что ты обычно нес, то необъяснимые совпадения. Я улыбнулся. Понял, что он и правда злился на самого себя, и понимал, что зря, но обидно было, что не придавал значения наблюдениям. Я не слишком осторожничал. Удивлялся, что вы не задаете вопросов, пожал я плечами в ответ. Луффи, а ты ведь нас к Черному острову с помощью своих сил привел? Снова подала голос Нами задумчиво, но глядя на меня с любопытством. Я кивнул. Она аж фыркнула, эмоционально всплеснув руками. А мне ведь показалась странной твоя настойчивость. Мы тогда чуть не поругались, и когда я ушла с палубы, уже сидя в каюте, подумала, что ты странно серьезен, а твои слова очень уж логичны. Навигатор замолкла на полуслове, ее зрачки расширились, на лице отразилось осознание. А те существа в стекле — это ведь тоже были демоны, да? Сипло спросила она, передергиваясь, явно со страхом вспоминая наши приключения на острове. Я снова кивнул. Ребята переглянулись. От них запахло пониманием и осознанием событий путешествия, конечно. О! Воскликнула Нами снова, торопясь рассказать пришедшую в голову мысль. И в королевстве драм, думала, что просто мне пригрезилось, у меня перед глазами плыло, но я видела твои крылья, когда ты тащила и меня, и Санджи к докторине. Вы тогда своим недоверием сильно осложнили мне задачу, проворчал я, припомнив то, по-своему опасное, приключение. Не прицепись ты, Санджи, кинул я на него быстрый взгляд. Я бы просто за пару минут доставил Нами в замок на Барабанной горе на крыльях. Не единичный случай, когда вы мешали мне быстро решить проблему. Я знал, что Нами выдержит, она ведь даже в сознании была, воскликнул уже я. Потому и не торопился показывать вам свои возможности. Значит, ты тогда на крыльях нас донес, а я все думал, как, риторически спрашивал Санджи. Теперь от него разило удивлением и интересом. Упрек в свой адрес он проглотил, но мимо ушей не пропустил явно. Если бы это была игра, то счет стал бы равным. Он поставил мне в вину то, что я не решал проблемы быстро, хотя мог, я ответил, сообщив, что они мне и мешали разобраться совсем быстро. Тяжело было лететь с вами двумя, хотя тогда я об этом не думал, усмехнулся я по-доброму. Напряжение и внутри, и вокруг нас куда-то подевалось, обстановка вернулась почти непринужденная. Я надеялся, что это хороший знак. Луффи, напомнил о себе и Чоппер, признаваясь. А ведь когда я впервые увидел тебя, испугался. От тебя пахло хищным зверем, таким, каких я никогда не встречал, и поэтому напал. Да, поинтересовался я с улыбкой, припомнив, как меня вырубило что-то гориллоподобное в момент, когда я забрался, наконец, на ту чертову гору. Мой доктор стыдливо опустил взгляд и кивнул, а у меня уже сил не было даже уклониться. Нам повезло, что ты не был врагом. Когда Нами Суан было особенно плохо, она попросила тебя остаться в ее каюте на ночь, а утром у нее температура спала, припомнил Санджи еще одну странность. Это ты что-то сделал? Я прикрыл глаза, ведь до последнего надеялся, что этого не заметит и уж те более не спросит. Но, хотелось солгать, но это плохо заканчивалось. Да и раз уж взялся быть знакомо честным, это они, ну, по крайней мере, Нами, имели право знать тоже. Я вынудил Нами проглотить несколько капель своей крови, глухо признался я, так и не открыв глаза. Это был риск, ведь моя кровь ядовита. Но так был хотя бы шанс, что ты, я посмотрел навигатору в глаза, доживешь до врача. Если бы я этого не сделал, мы бы потеряли тебя в море. Смерть я тоже чую, и она была к тебе очень близко. Нами смотрела на меня большими испуганными глазами, да и вообще побледнела. Не уверен, но думаю, что ты стала чувствовать погоду из-за этого. Все-таки кровь демона шторма выпила, усмехнулся я криво, и снова воцарилась над нами тишина. Нами осознавала, остальным тоже было что оценить и обдумать. Даже Зара, он тоже не знал о случае с ведьмой. Они не понимали, насколько сильно я рисковал тогда, давая больной Накама свою кровь. Не знали, что она могла покалечить, а то и убить. Но такие подробности я решил оставить на другой случай. Не все же сразу. Робин, ты ведь тоже знала? Спросила Нами у спасенной подруги, кажется, больше пытаясь отвлечься от смешанных чувств, которые даже я не мог разобрать. Мне выпала честь видеть ярость капитана во время его боя с сэром Крокодилом, с готовностью кивнула Робин, нежно улыбаясь мне. Думала, меня настигла красивая ироничная смерть, сам дьявол, управлявший настоящим морским штормом, по камушку разносившим древние катакомбы. Идеальная смерть для историка и археолога. Даже жаль, что дьявол передумал и спас, пошутила чертовка своим обычным лукаво-загадочным голосом. Я не выдержал, хохотнул. Впрочем, улыбнулись, наверное, все. Еще несколько минут и тишины спустя Нами снова не выдержала и спросила, скрывая тщательно затаенную надежду, в скайпе ты просил меня закрыть глаза и довериться. Мы ведь спустились с облака, да, на крыльях, подтвердил я. В глазах навигатора зажглась искра какого-то детского восторга, она почти фонтанировала им. И не улыбаться, глядя на это, было невозможно. Значит, ей понравилось тогда, я поставил себе мысленную заметку прокатить ее как-нибудь на крыльях еще раз, чтобы уже и глаза были открыты, и она видела, как прекрасен мир с высоты, на которой бывают лишь птицы. Хотя мы на небесном острове были, так что видами, наверное, никого из моих накама было уже не удивить. Ответивши на мой вопрос, вдруг снова подал голос Зара. Я кивнул. Вы не ес лоббит и пил кровь этого, Луччи, а после этого не только нашел силы встать, но и раны твои будто исчезли. Кровь для демона настоящий нектар, пожал я плечами, понимая, почему это его интересовало. И подробность, которой он не знал, и, наверное, оценил удобство такого способа встать на ноги, а может, просто надеялся, что человеку тоже можно использовать это, восстанавливает силы, лечит, да и просто имеет особый вкус. Я бы пил ее каждый чертов день, если бы мог, она как лучший алкоголь, пьянит, вызывает желание пить еще, больше. Я зажмурился от удовольствия, только лишь припомнив вкус, но и тут же скривился от омерзения к самому себе. Самоконтроль от нее летит к чертям, и я становлюсь монстром, мягко говоря. В каком смысле? Деловито уточнил Санджи. Хочется уничтожить все, что раздражает, и поставить на колени, заставить бояться и преклоняться все, что дышит. И я обычно это делаю, потому что начинаю иначе воспринимать то, что творю. Наслаждаюсь, поморщился я, но суровую правду не отрицал и себе не лгал. Запаха крови мне тоже лучше не чувствовать, но, в особых случаях, я вздохнул, почесал макушку. Положение у нас было таким, при котором слабость недопустима, особенно мне, ответственному за вас. Усоп вовремя меня разозлил своим замечанием, а там, чтоб восстановиться, пришлось импровизировать. Так какого хрена ты тогда вообще позволил себя избить? Вскричал мой первый помощник, беспокоился, и не он один, потому что на мне скрестились обеспокоенные и требовательные взгляды всей команды. Я грустно усмехнулся. Вода, Зара. Голубятник пробил подводную часть прохода к мосту сомнений. Хлынувшая вода грозила в считанные минуты затопить тоннель, в котором, между прочим, были вы. Я знал, что добежать вы не успеете, потому и удерживал море в проломе. Было сложно одновременно концентрировать внимание на этой проблеме и отбиваться от одного из лучших убийц мирового правительства. Поначалу мне это удавалось, но с каждой минутой силы уходили, легкомысленно пожал я плечами. Меня чуть не буквально захлестнуло чувством осознания, в который уже раз, и вины. И вот это уже раздражало. Я не для того подставлялся, чтоб их вину ощущать. Так что к тому времени, когда вы, наконец-то, яда в голосе сдержать не удалось, к сожалению, вылезли из тоннеля, я едва осознавал, что вокруг происходит, кто я вообще и где нахожусь. Друзья смотрели на меня, их раздирали какие-то эмоции, да столько, что я не мог их понять просто из-за количества. И это сбивало с толка, с мыслей. Немного не рассчитал силы, закатил я глаза, тише признаваясь и констатируя. К тому же прежде я так никогда не делал, даже не думал, что может понадобиться навык удерживания воды. Это был хороший урок о том, что пригодится может все. Ты защищал команду, как и всегда, тихо-тихо произнесла Нами утвердительно. Я пожал плечами. Это мой долг, но и иначе не мог, таков вот я. Теперь вы знаете это. Я чертовски не хочу вас терять, заметил я чуть погодя, и подумал. Может, уже хватит вопросов и обсуждений, может, они уже решат. Разговор был утомительным. Ничего не делал, а напряженное ожидание, неопределенность, попытки понять, что чувствовали те, кто стали мне друзьями, все это чертовски вымотало. Вы действительно лучшие из тех, кого я только мог найти и позвать. Потенциально, по крайней мере. «Не хочу искать другую команду», — искренне говорил я, «но я пойму и отпущу вас, если вы не сможете и дальше считать меня капитаном, решать вам». Вообще-то это было бессовестно, напоминать о теме, даже давить в какой-то мере. Быть может, им, чтоб все взвесить, требовалось несколько дней, но мне не хотелось ждать, не хотелось жить эти часы годы в подвешенном состоянии, сходя с ума от собственных мыслей, раздирающие сознание сомнений. А с другой стороны, мы были пиратами, мы все решали быстро, к этому нас приучали и море, и сама жизнь, в которой каждый миг мог стать последним. Мы торопились жить и наслаждались каждым мигом. Так к чему было тянуть, я знал их, не теми они были людьми, кто тянет. Не смотрите на меня, я, с ним. Для меня это вопрос решенный, отмахался Зара, когда взгляды Санджи и нами скрестились на нем. Я благодарно ему кивнул, и он кивнул в ответ. И я с вами, капитан, с тобой, почти тут же, ни секунды не раздумывая, мурлыкнула Робин игриво. Она вообще сияла. Все утро чуял от нее счастье и свободу, что ли. Не думай, что легко отделаешься от меня после того, что ты со мной и для меня сделал. И это тоже было обещанием, быть рядом. Я фыркнул, был только рад. А стоило Робин замолчать, как и нами подала голос, с серьезным выражением лица глядя на меня. Ты тогда сказал мне, друзья не бывают идеальными. А разве дружба не означает принимать друга таким, какой он есть, и помогать в нужде, зная, что и он тебе поможет, процитировала она меня. Я аж зажмурился с досады, но она продолжала говорить. Я знаю, что могу на тебя положиться во всем. Ты надежный капитан, уверенно заявила нами. Это, похоже, и было ее ответом. Да и для кого еще мне рисовать карту мира, если не для короля пиратов, своего капитана? Задорно ухмыльнулась она. Я надеялся, что ты не вспомнишь, проворчал я, чувствуя, как с сердца свалился огроменный булыжник, такой большой и так быстро, что стало даже как-то пусто. Нами, моя Накама, навигатор и штурман команды, весело показала язык. Я посмотрел на врача и Кока по очереди, почему-то уже не сомневаясь в их ответах, и не ошибся, потому что Чоппер немного растерянно пожал плечами. Луффи же извинился. Прозвучало наивно по-детски. Я даже задумался, не считался ли случаем наш доктор подростком по оленьим меркам, но, с другой стороны, может, животным и была свойственна своего рода наивность. Санджи тянул дольше всех. Ну как тянул? По очереди посмотрел на нас всех, горестно вздохнул и решил. А черт с тобой, придурок капитан, фыркнул он. Не хочу уходить. Да и бесит, что мы все тебе не по разу жизни должны. Он действительно поморщился, но солгал. Его это не бесило. Я чувствовал, как мое лицо расплывается в широчайшей и счастливейшей облегченной улыбке. К тому же, Санджи лукаво ухмыльнулся, мне по нраву пришлось то, как ты ставил себя на острове Вечного Дня, и прекрасных Миларин на вас, мужланов, оставить я просто не в состоянии, чертов паршивый капитан настоящих паршивых пиратов. Я смотрел на него и давил лыбу, а он зеркалил мое выражение лица, и остальные вторили нам. В тот миг, наверное, мы были похожи на пиратов, затеявших какую-то пакость, но это все было неважно, потому что меня распирало от счастья так, что хотелось бегать, прыгать, кричать и обнимать, тискать даже друзей за то, что не отвернулись, остались со мной. «Ты чертов везунчик, Кэп», — с облегчением констатировал Зара, ухнув спиной в кровать, на которой сидел. В голосе его чувствовалась улыбка. «Не везунчик, счастливчик», — поправил его я и уточнил. «Самый счастливый в мире капитан, не говоря уже о демонах. Спасибо, ребят», — искренне поблагодарил я. Снова обещая, я не подведу, обещаю, а ребята закатывали глаза и улыбались, кажется, не менее облегченно, чем я. Так, какие приказания, чертов капитан, уже весело поинтересовался Санджи, чтобы сгладить момент всеобщего счастья. Я мгновенно собрался, довольно потирая руками. Значит так, первое, оно же главное, это раздобыть корабль. Второе, хочу Фрэнки в команду, заявил я категорично тоном, не терпящим возражений. Но хитро щурясь, он ведь плотник, лучший, как я понял, и отлично впишется в наш безумный коллектив. И его мнение на этот счет тебя, конечно, не интересует, хмыкнул Зара, снова усаживаясь и складывая руки на груди. Разумеется, задорно ухмыльнулся ему я, хоть кого-нибудь в команду взял бы на добровольной основе, закатил глаза Зара, тяжело-тяжело вздыхая. Я обвел команду скептичным взглядом. Вы все со мной добровольно, ехидно напомнил я, намекая, что они сейчас, только что, снова согласились путешествовать под моим командованием. Чего тебе еще надо, Зара? Зара засмеялся в голос, широко улыбались остальные. Сказать на это им было нечего, но я сбросил с себя веселье. Ситуация-то у нас была не шибко веселая. Если серьезно, нужно смыться с острова как можно скорее. Мы уничтожили один из трех оплотов правосудия мирового правительства, сделали то, что не делал никто до нас столетия. Они нам этого не простят, покачал я головой, выдыхая. С одной стороны, это вызывало гордость, с другой, предполагало новые опасности. Удивительно, что дозор еще не здесь. К тому же, если задержимся, подставим айсберга, Галлила и местных жителей. Укрывательство преступников все еще является преступлением. А усоп Луффи с робкой надеждой поинтересовалась нами. Я вздохнул, глянул в окно, где торчал уголок его косынки, потом посмотрел на друзей и решил дать ему еще один, последний шанс. Все-таки мы привыкли к нему, да и он к нам. Нами, ты должна понимать, что бросить вызов капитану из-за глупости. Не глупости, а усомнившись в решении капитана, сурово сверкнув взглядом, поправил меня Зара. Подвергать сомнению авторитет. Это предательство, ведьма. Я со вздохом кивнул. Он был прав. Это могло в иных обстоятельствах погубить всю команду. По глупости или нет, но на такое глаза не закрывают и легко не прощают. Искренне попросит прощения, с осознанием тяжести проступка. Что ж, дадим шанс и посмотрим, стоит ли ему доверять как раньше. Подхватил я мысль своего старпома. Накама грустно смотрели на меня, я чуял от них понимание и согласие, но, печально было все же. А если нет, он сделал добровольный выбор. И если решил, что наши пути разошлись, пусть так и будет. Мы не вправе решать за него. Усоп, грустно-грустно дернул синим носом мой олень, шмыгая. Нами, кажется, тоже что-то хотела сказать, возразить, но я не позволил, надавил. Мы даем ему такой шанс только потому, что он помог Ванье с Лобби, рискнул всем, как и мы. Иначе, я снова вздохнул, поморщившись. То, что он был нам другом, только отягчает его вину. Ребята повздыхали, но подавать голос никто больше не решился. Мы вроде бы занялись привычными делами, но команда то и дело косилась на меня и вела себя как Зара, в то время, когда он только-только узнал о моей маленькой тайне. А потом до нами вдруг дошло, что все наши вещи, вытащенные с Мэри, были оставлены в гостинице на нижних улицах, тех самых, которые смыло аквалагуной. То есть был немалый шанс, что смыло и наше имущество. Мы толпой двинули туда и, конечно, нашли лишь развалины гостиницы. Навигатор сразу пригорюнилась. По ее словам, так как уплыли наши последние 100 миллионов белли, нам ни на что было покупать корабль, вещи, продукты, да и вообще ни на что жить и податься нам тоже было некуда. Но и это все меркло и бледнело рядом с потерей ее драгоценных мандаринов. Зара справедливо возразил ей, сообщив, что пираты корабли украсть могут, а Санджи, согласно кивнув, дополнил, что так можно поступить с любыми вещами. Я тоже поучаствовал в утешении безутешной, вспомнив, а после, порыскав по карманам штанов, вытащил на всеобщее обозрение целую горсть мандариновых косточек, предложив нами просто вырастить новые деревца. Она на меня так накинулась, что я было подумал, пришел мой смертный час, но нет, обошлось. Конечно, за трещину она влепила, с неожиданным страхом отпрянув после. Видимо, вспомнила о моем утреннем признании. Однако после этого даже обняла, забрав горсть костей. И я уж было подумал, что на этом ее нытье и закончится, но она не была бы собой, если бы не ныла о потерянных деньгах, а ныла нами, как и все женщины, долго, упрямо и дотошно. Так что мне надоело, и я, наконец, решил раскрыть секрет моей астральной клети, показав ей многочисленные чемоданчики, которые мы с Зара получили за все то золото, что выгребли с Черного острова. Показал, но прикоснуться к ним, а тем более забрать, не позволил, с трудом, с помощью Зара, отбив чемоданы с весьма и весьма приличной суммой, в несколько раз превышавшей ту, с которой мы прибыли на водный остров. Но, главное, этого хватило на то, чтобы нами успокоилось. По возвращении во временный штаб, нас ждала еще одна приятная новость. Оказалось, что вещи наши вовсе не унесло в море, а их конфисковали местные правоохранительные органы, в качестве вещдоков, когда нас обвинили в покушении на мэра. Так что и 100 миллионов, и мандарины, и все шмотки были целыми и невредимыми. На радостях девчонки убежали пройтись по магазинам, а мы стали размышлять над тем, где достать корабль. Потому что строить с нуля, это было долго, а готовые нам не очень подходили, ведь в маневренности и скорости, это было главным для пиратов, которым частенько нужно было откуда-то улепетывать, сильно уступали привычному мэри. Хотелось корабль, конечно, лучше по характеристикам, раз уж пришлось распрощаться с нашим судном, но где его взять? Временный вариант нас тоже не устраивал. Во-первых, потому что к самим кораблям мы теперь относились иначе, не как к вещи или транспорту, а как к друзьям, а друзей не продавали и не обменивали. Во-вторых, потому что мы находились на острове, где обитали в природной среде одни из самых лучших плотников минимум в Рай Гранд Лайн, а то и во всем мире. Логично было заказывать корабль именно им. Решение, сломав головы, мы так и не нашли, но оно вскоре нашлось само. От тяжких дум нас отвлекли вернувшиеся женщины. И ох, лучше бы их не было дольше, ибо нами, при полной поддержке Робин, с порога заявила, что демону не идут мои привычные и удобные тряпки. На мой шок и удивление, из одного из многочисленных пакетов на свет были извлечены несколько мешковатых свободных легких брюк с карманами и без, два ремня и ворох майк, рубашек, плащей и короче, шмоток на все случаи жизни. Все это мне предлагалось померить, и все мои я не просил, кому какое дело, что я ношу, мне в моем удобно, я вам что, кукла, отвалите ведьмы, я буду защищаться яй, не прикасайся ко мне извращенка, были пропущены мимо ушей. Отбиться от подруг я мог бы только силой. Однако два искренне обиженных женских личика сломили даже мою решимость. Не зря говорили, что именно женщина – камень преткновения всех мужчин. О, как они надо мной издевались, пока я вынужден был терпеть. Повезло еще, что я отбил себе возможность примеривать самостоятельно. Но с тоской вынужден был отдать женщинам должное. Постарались они на славу. В мешковатых брюках темных и светлых серых и синих цветов я смотрелся очень даже неплохо, а майки были простыми, но удобными. Хотя главным я посчитал то, что в новом шматье мне не нужно было беспокоиться о том, что та или иная боевая техника мои обновы порвет. Женщины предусмотрели и то, чтобы крылья не рвали майк. В общем, новый образ и впрямь как-то изменил меня. Как, чем, я не понял, да и не шибко меня это интересовало. Просто выглядел в новом тряпье я круто, внушительно даже, при этом оставаясь мальчишкой, которого всерьез не воспринимали, что было выгодно. Окончательно смириться с новым образом мне помогла мысль. Вспомнил просто, что при знакомстве с Трафальгаром Ло, тот указал мне на мои тряпки. Так вот я и представил нашу новую встречу. Он мне такой: «О, братишка, смотрю, ты сменил образ», а я ему меланхолично и небрежно. Женщины на корабле. Богатая фантазия отлично нарисовала в моем подсознании его лицо в тот момент, и именно это-то меня и примирило с закидонами Минакома. Парни же с ситуацией веселились. Да что там, ржали как не в себя, во весь голос так, что стены тряслись. Эх, и ведь никакой мужской солидарности, буки. Я решил, что отомщу им на следующем подобном острове, натравив женщин на возможность приодеть их. Я даже посмотрел на них мрачно, пакостно хихикая, и отчего-то им стало не до смеха. Видать, поняли, что смех им просто так не прощу. И только-только эпопея со шмотками подошла к концу, закончившись ритуальным выбрасыванием совсем уж пришедших в негодность моих старых тряпок, как в наш временный штаб стали заявляться гости. Сначала старуха Кокора с малявками и жабом, а потом и Фрэнки с фоном из его девок, таскались за ним близняшки, видимо, для пафоса, положенного боссу полупреступного клана. Последний сначала рассказал странную историю про какое-то супердерево, которому, мол, и засухи, и заливы, и пожары нипочем. Потом он признался, что потратил наши 200 лямов белли на древесину этого дерева, затем сказал, что его мечта – это создание корабля, которому все моря покорятся. А напоследок, вдруг бухнулся на колени и спросил нас о том, не согласимся ли мы выйти в море на корабле, спроектированным и построенным им самим из этого самого суперадамового дерева. Что-то вроде: за спасение его самого и айсберга, за смелость и отвагу, из-за которой мы за Накома бросили вызов всему миру, уничтожив правительственный остров, и прочая-прочая муть идеалиста. Я понял лишь, что Фрэнки ничего не жалко для милых сердцу людей, и он счел нас достойной командой, чтобы бороздить моря на его мечте. Мы с командой для себя решили, что ему просто стало стыдно за сворованные деньги, ведь несмотря на это мы его спасли. Вот он и расплатился с нами кораблем из дерева, купленного на наши же накопления. Но все равно придумку его мы оценили высоко, да и вообще честность, но и похихикали. Он был наивен, если думал, что сможет так от нас отделаться. Конечно, от такого подарка было глупо отказываться. Мы и не стали. И только-только наши переговоры достигли фазы «все просто суу упер», как я почувствовал до боли знакомую ауру. Паника на моем лице и беготня по помещению в поисках места, где можно спрятаться, вызвали у друзей лишь недоумение. Однако оно быстро превратилось в изумление, когда одна из стен разлетелась в мелкие щепки, в нее что-то влетело, а после это самое что-то, в стальной захват за горло схватило их капитана и дало несколько затрещин под его вопли. «Деда, прекрати!» – верещал я, пытаясь вырваться. Пыль осела, что позволило увидеть злое лицо известного дозорного. «Деда!» – вскричали на кома в один голос, и это была та еще комедия. Глава 29. Пиратская справедливость. Меня со всей дури трясли за шкирку, пытаясь то ли пиратство вытрясти, то ли мозги, но в любом случае, уже укачивало. И это было странно, потому что состояние мое было где-то между «сейчас дам сдачи» и «сейчас распрощаюсь с завтраком». Последнее демону шторма было очень несвойственно. «Луффи, да ты хоть понимаешь, что вообще натворил?» С досадой, с отчаянием, чуть не ужасом, но и с гордостью вопил деда. «Отпусти!» — рычал в ответ я, пытаясь отцепить его умелые пальцы от моих новых шмоток, портить которые совсем не хотелось. Он продолжал бухтить что-то нравоучительное, подозрительным тоном. «Ты, чертов глупый мальчишка, ты же навлек, дед, хватит!» Не выдержав, рявкнул я во все горло хорошо поставленным им же командным голосом, просто чтоб избавиться от тряски. И он то ли от неожиданности, то ли услышав, а все-таки выпустил. Накома, тут же оттащили меня от старика на пару шагов и встали рядом, готовые защищаться, видимо, несмотря на то, что имели дело с моим родственником. «Хватит, мы оба знаем, что мне поздно читать нотации, и я все равно их не послушаю». Воинственно набычился я, с трудом преодолевая желание стушеваться под возмущенным взглядом деда. «Но я ведь вырос, я теперь был капитаном, и не мог молча терпеть нотации на глазах у Накома, да я и никогда их не терпел. Я живу полной жизнью и ни о чем не сожалею, как ты и учил», — усилил напор я. Деда побагровел и сделал шаг ко мне. «В то время, когда ты должен был вырасти человеком на смену мне и служить на благо мира в морском дозоре, ты служишь источником хаоса и разрушений мирового масштаба». Он сделал еще шаг и еще, пока не навис надо мной, над нами, грозной тенью, а хоть я уже и не был мелким, а он все равно был выше. «Я не один такой в семье», — фыркнул я, глядя деду в глаза, неожиданно для самого себя вызов бросая. Хотя меня чуть не потряхивало, видимо, по старой памяти, но от возмущения, что он меня все еще как ребенка смел отчитывать, кипела кровь. Звенела в голове обида, ведь он лет с 14 ни разу не навестил, а стоило натворить дел, явился. Еще больше распаляло осознание, что уж теперь-то я точно мог дать ему отпор, мог, и не собирался шанса упускать. «Это ты у нас какой-то неправильный, а у меня все дядюшки и братья, пираты, отец, глава революционной армии. Нас испокон веков, от самого Д, только свобода и манила, а ты, и мы всегда считались преступниками», — отрезал дед, и мгновенно, молниеносно, так, что едва успел почувствовать волей наблюдения, попытался ударить своим накачанным волей вооружения кулаком любви. Но я успел, я смог заблокировать удар. Две воли с электрическим треском столкнулись в воздухе, ударная волна отбросила Накома от меня, сбивая легкие предметы на пол, выбивая стекла. Деревянный настил пола треснул под моими ногами, но я стоял крепко. Дед давил, а мне хватало мощи, чтобы даже не дрогнуть. Внезапное понимание, что я сильнее деда, действительно сильнее, раньше это были просто слова, в которые никто не верил, окрыляло. Я зарычал от напряжения, потому что впервые сталкивался с атакой такой мощи, но сделал шаг вперед, перенес вес на другую ногу и надавил уже сам. Дед стоял тоже крепко, но все же дрогнул, всего на миг, на краткий миг, видимо, не ожидая отпора. Но этого мне хватило, чтоб воспользоваться слабиной и оттолкнуть старика на несколько шагов назад, внутренне ликуя, потому что это было заявление о том, что мог позаботиться о себе и уже о ком-то еще сам, что дед мне не указ, что я больше не ребенок. И я оскалился, вставая в боевую стойку и глядя деду в глаза, мол, нападай, больше не боюсь. Но дед пару мгновений неверяще осматривал меня с ног до головы, а потом внезапно хмыкнул чему-то и резко успокоился, присаживаясь прямо на пол в позу лотоса. Я с долей разочарования понял, что больше нападать он не собирался, и тоже расслабился, выпрямился, чтобы плюхнуться на ближайшую кровать и, скорчив жуткую рожу, повернулся к ошеломленным Накома. «Знакомьтесь, это мой дед, тот самый Гарп». Ребята дружно то ли сглотнули, то ли хмыкнули, а может и то, и то. Деду я тоже команду представил, кивая на друзей. «Да знаю уже», — отмахнулся он с досадой, не они его волновали. «Вы с Эйсом идиоты, Луффи», — констатировал он, «но ты больший. Эйсу хватило ума не слишком сильно высовываться, а из-за твоих выходок я бы и не высовывался», — раздраженно оборвал его я, опасно прищурившись. «Но твои обожаемые дозорные и мировое правительство сами высовываются и нарываются. Не трогали бы меня и мою команду, я бы тоже к ним не лез», — мрачно, но и решительно констатировал я. «Плевать мне было бы на Инея и Слобби, если бы не Робин. Мы ведь не грабим мирных жителей и живем их благодарностью за спасение от высшей власти, от мудрого правления твоих обожаемых Гарасы», — рыкнул я с укором недовольно, потому что не понимал, как дед мог им служить. Он поморщился. Знал, чего стоил миру один только пакт с Шичибукаями. Они, СП-9, обманом увели у меня мою Накома. И что, я, по-твоему, должен был бросить ее только потому, что она нужна мировому правительству, а ее спасение могло стоить жизни всей команды. Не бывать этому никогда. Я и рычал, и клялся. Злился до сих пор готов был вынести кого угодно. Даже деда, если бы он только посмел. Дед вздохнул, прикрывая в новой досаде глаза. Я знал, что он понимал меня, и вздохнул. Хорошо, хоть крыльями додумался не светить. Я хмыкнул, припомнив, сколько раз был на грани того, чтоб выдать себя. И ведь выдал бы, сложись обстоятельства не в мою пользу. Но говорить деду об этом не стоило. А он серьезно, гораздо серьезнее, чем когда пытался нотации читать, взглянул на меня, вынуждая невольно напрячься. «Луффи, я больше не могу прикрывать тебя от дозора. Нам с Сингаку удалось отвлечь внимание Гарасеи от твоей победы над крокодилом, или, по крайней мере, не придать ей значения, как существенной, чтобы они не восприняли тебя угрозой им. Но теперь, вам всем дали награду и серьезную». Дед щелкнул пальцами, тут же в разгромленное помещение влетел еще один дозорный и сунул старику в руки какие-то бумаги, а он кинул их на пол так, что они разлетелись. «Вот, полюбуйтесь на свои преступные рожи, это еще не вышло в массовую печать, но завтра выйдет, и тогда за вами начнется охота. Агенты мирового правительства, дозор, охотники за головами», он усмехнулся невесело и не скрывал беспокойства. Я фыркнул, глядя на разыскные листовки с лицами моей команды. И какие листовки? Вся команда была на них, включая Фрэнки и Усоппа. А награды-то, награды-то какие? Самое малое давалось за Чоппера, всего 15 миллионов белли. Следующим шел Усопп, а точнее Сагикинг, ибо фотка была с маской. Стоимость его головушки составила 40 миллионов белли. Красотка нами вышла на листовке такой, что Палмира будет пускать на нее слюни. Правда, к девушке с наградой в 55 миллионов подойти решится далеко не каждый, но это только повышало цену ее красоте. За Фрэнки давали 75 миллионов, а за Робин теперь 95. За черную ногу Санджи давали 120 лямов, вот только на листовке был изображен не он, и вообще какой-то другой человек. Фотки не было, только рисунок непонятного мужика. Мой кок плакал, ибо мужик красотой не блистал. За Зара давали 250, вполне справедливо, а вот за меня 450 миллионов. Общая награда превышала миллиард белли. Я был на седьмом небе от восторга. Трое. Тем временем сокрушался дед. «Слышишь, Луффи, трое в одной команде, чья награда превышает 100 миллионов. Да вы же обошли даже». Но я его не слушал. Я взял листовку Санджи и сунул деду. «Исправь», — потребовал я. «Этого человека у меня в команде нет, но черная нога, мой Накома, будь любезен, разберись с этим». «Ты вообще меня слушаешь?» — возмутился он, но листовку взял и что-то шепнул все еще стоявшему рядом маринеру. «Да ладно тебе, деда, наверняка ведь за нас больше хотели дать, все-таки команда, всего трое членов которой стоят более 100 миллионов белли, не могли разгромить один из столпов мирового правосудия», — покачал я головой, мол, неправдоподобно. «Так что я почти не сомневаюсь, ты постарался, чтобы мы не слишком выделялись. То есть нас лишили наград?» Закуривая сигарету наигранно безразлично спросил Санджи. «Эй, это нечестно», — поддержал его Изара. Я усмехнулся, глядя на деда, но качнув головой в сторону друзей снова. «Они правы. Тебе-то плевать, Луффи, а команде твоей?» Все так же серьезно глядя на меня, риторически, но с намеком спросил дед. Я скривился, но прикрыл глаза, признавая, что награды Накама были как раз по их уровню возможностей. Не по потенциалу, не по уровню угрозы для мирового правительства, но по силам. Вы сильные, но не будь безрассудным, признай, недостаточно сильные. Тебе ли не знать, что в бою учишься гораздо быстрее, чисто из упрямства, между прочим, семейного, возразил я, но все равно признавал. Да, но какой ценой, снова с намеком парировал дед. Тебя это не волновало, когда ты воспитывал меня? Фыркнул я, в очередной раз припоминая все его уроки. Деда с печалью вздохнул. «Я хотел, чтобы ты умел выживать на мирную жизнь, да, тем более у сына самого разыскиваемого преступника в мире не было шансов». И столько в его голосе было сожалений, что он не мог дать своим потомкам другой жизни. Я невольно умерил пыл. Старик, стоило признать, и правда старался. Даже в том, что поддать нас с Эйсом горным бандитам на воспитание, теперь я видел смысл. Жизнь с ними не казалась сладкой, мы с ними выживали, а потому не выросли изнеженными, да и это действительно многому нас научило. Но вслух я этого не признал. Ну вот и не жалуйся на то, что я сдерживаться не умею. Да ты даже близко не представляешь, как мне приходится вертеться из-за вас, сопляки. Возмутился дед, цокая языком, мол, совсем не ценит. Странное было чувство. Я до сих пор побаивался деда, хоть ныне понимал, что существовали вещи и пострашнее, и этот разговор, будто бы даже первый такой, спокойный, вызывал ощущение, что старик меня все же понимал, а я понимал его. Такого прежде еще не было. Тебя никто не просил защищать нас, я вздохнул, отвлекаясь от мыслей и возвращаясь к теме. Выбрал судьбу дозорного, все, ты должен бороться с нами, пиратами, и снова я мотнул головой в сторону, где кучковались Накама, а не прикрывать. Сам виноват, что пытаешься совместить примерного семьянина и героя дозора, защитника справедливости. Так что даже не удивительно, что ты всех родственников отвадил от служения мировому правительству, констатировал я, хотя мы оба знали, что иначе и быть не могло. Не деда был виноват в том, что у нас чувство справедливости и жажда свободы были врожденными, но меня уже несло от желания высказаться, раз уж теперь я мог говорить со стариком так. Думал, твои побои и адские тренировки смогли бы выбить из нас с Эйсом пиратство? Не еет, фыркал я. Нет, зато они внушили нам панический страх перед родным дедом, которого мы боялись больше чего бы то ни было. Ты действительно считаешь это нормальным? Да ты вообще представляешь, сколько жалоб приходило в дозор на вас троих от жителей Га? Вскричал дед, шваркнув кулаком по полу так, что оставил в нем очередную вмятину. Вы же натурально терроризировали целое чертово королевство, сокрушался он. Узара в этот момент красиво взлетела в немом вопросе бровь на лоб, мол, с такой точки зрения он мои рассказы не рассматривал, но ведь действительно. Я пожал плечами и задорно ухмыльнулся, мол, да, было все именно так. Ну а что, пиратство у меня в крови, а то, что терроризировали мы не всех жителей, а только тех, кто и сам жил узаконенным террором, знать, так то никого не волновало. Ну, кроме меня, дед продолжал. Скольких усилий мне стоило каждый раз уговаривать Сингаку, этого старого, вредного, твоего друга, я помню, закатив глаза, сократил я количество эпитетов для адмирала флота дозора и по совместительству лучшего и чуть не единственного друга деды, а то перечисление заняло бы еще кучу времени. Старик сбился, раздраженно фыркнул, поднимаясь на ноги, чтоб нависнуть грозной тенью надо мной снова и грубо ткнуть меня в грудь пальцем. Не мне тебе говорить о том, какая судьба ждала бы вас с Эйсом, если бы у вас не было любимого дедушки. Я поджал губы недовольно, на это нечего было ответить. Старик, отпрянув, усмехнулся самодовольно, посмотрев мне в глаза, а потом отправился разглядывать внимательно моих Накама, нависая над ними так же, как надо мной. Ребята не тушевались, показывали, что, если что, готовы защищаться. Деду это, кажется, нравилось, раз он усмехался удовлетворенно каждый раз, находя в моих друзьях, может быть, даже то, что и я в них нашел, даже в Робин, в глаза которой он вглядывался дольше всего. Азара под его взглядом даже не дрогнул, только вскинул бровь вопросительно, мол, его не волновало мнение и оценка какого-то старика. «Вы сами-то понимаете, сопляки, во что влезли?» — поинтересовался он, непривычно гнусно усмехнувшись. Накома переглянулись, зарафыркнул. «Плевать, я стану лучшим фехтовальщиком в мире. Идти к этой цели плечом к плечу с будущим королем пиратов меня устраивает», — категорично заявил он, складывая руки на груди. Дед поперхнулся воздухом, глянул на меня, но наткнулся лишь на мой оскал. «А я нарисую карту мира для короля», — показала деду язык Нами. «Узнаю истинную историю для него», — лукаво улыбнулась и Робин. «И приготовлю пир из обитателей ее лублю», — серьезно кивнул Санджи. Фрэнки где-то в фоне что-то восторженно лепетал о том, как мы ему супер нравимся. Я весело разводил руками, глядя на деда. «Мы не будем жалеть о своем выборе, даже не мечтай», — качал головой я. «Ты ведь знаешь это не хуже меня. Кровь не позволит дать заднюю». Деда усмехнулся, вздохнул и без комментариев отправился раздавать распоряжение, чтоб начать починку поврежденного Нами дома, принадлежащего Галлила. Вечно он что-то рушил, но ход чинить не отказывался. Так что мы на какое-то время остались одни. «Кажется, я понимаю, от кого у нашего капитана его столь яркие качества», — тут же прокомментировала знакомство Робин. «Ага, это семейное», — счастливо и гордо подтвердил я, невольно вильнув хвостом, но, вспомнив о Фрэнке, который был пока не в курсе, да и частью команды не являлся еще, скрыл его. «Это вы еще с Шанксом не знакомы, он потрясающий», — выдохнул я, припоминая настоящего пирата, свободного, как само море. «Не горю желанием знакомиться с Йонко сейчас, Лу», — фыркнул Зара. Мой слух остро отреагировал на сокращение собственного имени, впервые озвученного кем-то из Накома. Эйста все время так меня называл, а вот друзья. Вызывало это от чего-то прилив странных чувств, затопивших сознание в мгновение. Счастье, вот что я снова ощущал. Но с Фрэнки нужно было что-то решать, пока, как говорится, он был под впечатлением от знакомства с героем Дозора. «Уф, все это нужно еще уложить в голове», — пожаловалась Нами, видимо, припомнив, о каком Шанксе мы с Зара говорили. «Я ведь им рассказывал». Ребята согласно кивнули, но я не обращал на них внимания, а подобрал разыскную листовку Фрэнки, сунул ему под нос и, хитро-хитро прищурившись, спросил: «Ты прочитал, что здесь написано?» Новый друг растерялся от неожиданности, явно еще пытаясь переварить то, что услышал от нас с дедой, но все же ответил: «Да». Накома замолчали, обратили на нас внимание, прислушиваясь. «Хорошо прочитал, по буквам», — уточнил я, растягивая губы в ухмылке. «Да», — повторил плотник, недоумевая. «Читай вслух, не попросил», — приказал я. Он смерил меня скептичным взглядом, но все же от чего-то послушался, зачитывая: «Фрэнки, он же Катти Флам, член пиратской банды Соломенной Шляпы». «Стой, этого достаточно», — остановил его я, краем глаз замечая ухмылки команды и совсем уж по-лисьи улыбнувшись, спросил: «Понимаешь ли ты, что это означает?» Фрэнки смотрел на меня и моргал, не понимая. Я хихикнул: «Тут написано, что ты член моей команды, так что строишь нам корабль, пакуешь шмотки, прощаешься с близкими и отправляешься в море с Нами, потому что отныне миру ты известен как мой Накома». Зрачки плотника под хихиканье команды немедленно расширились, он оторопел и почти минуту пытался осознать, что я сказал, прежде чем до него дошло. «Это что, предложение присоединиться?» — воскликнул он. «Тут написано, что ты уже наш Накома, так что не предложение, а прямой приказ капитана», — осклабился я весело. Фрэнки отшатнулся, волком глядя и на меня, и на членов команды, ухмылявшихся абсолютно одинаково, приглашающе, поддерживающе и коварно. «Я не могу», — выпалил он и зачастил. «Вы славные ребята, и пришлись мне по душе. Я хотел бы, очень хотел, но не могу. Мне не хватает убедительности», — повернулся я к Зара, склоняя вопросительно голову к плечу. Он хохотнул аж, но кивнул. Я вернул внимание к плотнику. «Ну что ж, тогда добавим аргументов. Фрэнк, подумай сам. Ты собираешься строить корабль мечты для команды Сорвиголов, но, как думаешь, с нашим темпом жизни и приключениями, долго он сможет прожить без ремонта?» — риторически спросил я, но тут же с печалью ответил: «Не думаю. Среди нас нет плотников и никогда не было, а кто лучше позаботится о корабле, если не его создатель?» Снова я задал риторический вопрос и сделал паузу, дал плотнику вспомнить о том, что мы творили на острове Вечного Дня, и осознать то, о чем я говорил. Но, Конечно, это был не единственный мой аргумент. Я понизил голос и серьезно заметил и еще одну немаловажную деталь. К тому же за нами теперь, как и сказал деда, начнется охота. А ты один из нас, я тряхнул листовкой. Дозор, мировое правительство, охотники за головами, они не станут слушать твоих оправданий, мол, ты не был намнокома. Так что, оставаясь здесь, ты подвергаешь опасности и собственный клан, и айсберга, и весь остров. Ты ведь понимаешь, Эния и Слобби нам не простят, а если не сумеют поймать, отыграются на тех, кто так или иначе нам способствовал, с грустью заключил я, ведь так всегда и бывало. Луффи прав, закуривая сигарету, подтвердил Санджи. Да Фрэнки и сам это понимал, судя по тоске во взгляде. Только, видимо, ответственность лидера не давала ему согласиться легко. Но и на это у меня было решение. Айсберг хороший человек, прекрасный мэр. Вы выросли вместе, так что он знает тебя, а потому не сможет оставить твоих людей без присмотра. Он позаботится о них, я не сомневаюсь. Но тебе, сыну пирата, пирату, судя по этой листовке, сунул я оную в руки плотнику, на берегу не место. Там, за горизонтом, мотнул я в окно, в море, среди кровавых сражений за что-то по-настоящему ценное, среди приключений, от которых кровь кипит в жилах, от которых вырастают крылья за спиной, я понизил голос и говорил то, что вело меня самого, озвучивая собственные чувства. И от собственного проникновенного, мечтательного, почти безумного шепота у меня по телу ползли мурашки холодком предвкушения новых приключений. Там, с придыханием говорил я, как о сокровенном, где океан бушует штормами, способными уничтожить острова, где люди, которые не боятся бросить вызов миру, а то и самой судьбе, просто чтобы испытать себя или потому, что не могут иначе, там наше место. Черт, выдохнул Санджи, большими глазами глядя на меня, он тоже был покрыт гусиной кожей, а ты умеешь задеть за живое. Накома все смотрели на меня как-то по-новому, я снова чувствовал их смятение, бурю чувств, вызванных моими словами, они зацепили что-то в них, а я смотрел на Фрэнки, прямо ему в глаза, ждал ответа, почти физически чувствуя его колебания. «Дай мне время подумать», — осипло выдохнул он, в голосе звучала почти мольба. Я поразмыслил немного над этим, но решил, что никуда он от меня не денется, так что разрешение дал. «Хорошо, можешь подумать над своим согласием», — хохотнул я. Плотник дернулся, но кивнул благодарно, прежде чем стремительно покинуть строение, видимо, торопясь скрыться от меня. «Знала бы я раньше, какой ты хитрожопый ублюдок. То, что, перебил я нами, невинно моргая». Моя штурман нервно хихикнула, передергиваясь всем телом, но не ответила. Накома потихоньку изучали меня, а потом снова объявился дед, притащив с собой строительные материалы и кучу дозорных. Тут же выяснилось, что прибыл он не по приказу генштаба, а потому что кто-то желал со мной встретиться. Тут-то на сцену и вышли двое совершенно незнакомых мне парней, со странно смутно знакомым запахом. Сначала эти двое попытались напасть на меня и, почему-то, на Зара, но оба были с позором прижаты к полу. Оба называли нас по именам и обижались на то, что мы их не помнили. А потом один из парней признался, что его имя Каби. И мне вдруг вспомнилось одно карликовое недоразумение, которое повстречал в самом начале путешествия к мечте. Этот парень с розовыми волосами и сообщил, что он, тот самый плакса-неудачник Каби. Я аж сел, когда до меня это дошло, а уж когда я понял, что второй парень никто иной, как Хельмипа, сынок Моргана, едва не казнивший Зара. В общем, давно меня так никто не удивлял, чтоб я некоторое время тупо не мог осмыслить реальность. «Дед, да ты прямо волшебник», — констатировал я, все еще не веря глазам. «Когда я просил тебя попытаться сделать из них людей, я не рассчитывал на такой результат». Каби тут же залился слезами, когда понял, что в какой-то мере обязан мне за свой рост моральный и физический. Деда горделиво ухмыльнулся. Пришлось потрудиться над ними, но результат того стоил, а, самодовольно поинтересовался он, покосившись на меня. Я уважительно покивал в знак согласия, оценивая и крепкие фигуры старых знакомых, и оружие в руках, которым они, в общем-то, умело орудовали, нападая. В общем, не зря я просил за них, а деда, не зря взялся. Но это было отличным поводом осадить старика, и я не мог им не воспользоваться. Вот их и расти людьми на смену себе, поддел я его, а от меня, пирата, отстань. Деда фыркнул, снова попытавшись стукнуть меня своим знаменитым кулаком, укрепленным волей вооружения, но я уклонился. Потом я беседовал со старыми знакомыми, и хотя ничего особо нового они мне не сказали, зато, сами того не ведая, фактически обрисовали мне, что представлял из себя главный штаб морского дозора, перечислили офицеров и вообще многое рассказали из того, что пиратам было знать не положено, и благодарили за возможность стать людьми достойными. А я что? Мне было приятно смотреть на то, какими они стали. Каби, все тот же Плакса, но уже с остальным стержнем каких-то убежденностей внутри, не сомневался, его ждало в дозоре большое будущее. Да и Хельмипа явно не собирался идти по стопам папаши, тем более что уже достиг его звания. Он все смотрел на Зара виновато, смешной такой, стыдился своих поступков. Но мой старпом улыбался, говорил, что рад видеть его таким. В общем, прощались мы действительно по-приятельски, даже дружески пожимая друг другу руки и желая удачи в начинаниях. Можно было сказать, что они стали нашими первыми друзьями из дозора. По идее, мы должны были этого стыдиться, но не делили мир на черное и белое, так что нам было плевать на то, кто они, главное, что людьми они были достойными. Отремонтировав разрушенный дом, дозорные отчалили во главе с дедушкой. Тот даже на прощание ничего не сказал, только посоветовал не высовываться в ближайшее время. И плевать ему было, что, по идее, он должен был нас арестовать. Ну а мы остались в Ватер-7 дожидаться спуска на воду нового дома. Ответа Фрэнки я так и не услышал, но он был занят строительством корабля. Я решил, что разберусь с этим позже. Пока же решил, что первая по-настоящему серьезная победа над нашим главным врагом стоила того, чтоб ее отпраздновать. И отпраздновать так, чтобы запомнилась вечеринка надолго. И неважно, сколько Белли на это уйдет. Мою идею поддержала даже нами, более не волновавшаяся о деньгах вообще. Ну и откладывать в долгий ящик мы это не стали. Закатили пирушку тут же, у центрального фонтана. Сначала праздновали только командой, потом, заслышав о пиратской вечеринке, к нам присоединились плотники Галлила и клан Фрэнки, а они действительно спаслись на свистящем томе, а потом стали робко подтягиваться и остальные жители города, для которых моя пиратская шайка были героями, спасшими от смерти драгоценного мэра Айсбергсана и бросившими вызов самой Аквалагуне. А мы что? Мы не препятствовали, тем более что они не только пили и ели сами, но и тащили что-то свое. Море еды, шумная веселая компания, выпивка, песни и пляски, дурацкие споры, кто больше выпьет, к примеру. Мы гуляли всем островом, так, что ноги гудели от танцев, так, что мир кружился вокруг нас от выпивки, так, что челюсти болели от пережевывания вкусной еды, так, что связки в горле хрипели от пения. Веселились, пока не падали на землю от усталости, но и тогда продолжали. В общем, отлично по-пиратски проводили время. Правда, где-то в середине пьянки я почувствовал присутствие кого-то сильного, и, не без основания опасаясь, решил разведать, чтобы обнаружить Акидзи, о чем-то разговаривавшего с моей Робин. Я было напрягся, но моя Накама почти сразу ушла от адмирала дозора гордая и довольная, отправившись праздновать. А вот сам Акидзи мрачнел, что заставило меня успокоиться. Значит, все было в порядке, но сам вышел к адмиралу все равно, с двумя кружками эля, одну из которых ему и всучил. «Не слишком ли сильно ты празднуешь свою маленькую победу?» — спросил он, прикладываясь к выпивке, даже не озаботившись тем, что пират мог яда налить врагу. «Пираты живут одним днем, а потому и проживают каждый день как последний», — пожал плечами я и усмехнулся. «Говорил же, что не позволю увести у меня Робин. Ты можешь еще пожалеть о том, что не избавился от нее, пока была возможность», — ответили мне. Она привыкла предавать, а человеческая сущность такова, что всегда будет стремиться к выгоде, и она не станет исключением. Человек, который доверил спусковой крючок вызова пяти властолюбивому идиоту, и тем самым фактически уничтожил несколько тысяч младших по званию, раненых, но еще живых товарищей, посмел рассуждать о человеческой сущности. А ведь ты еще и о справедливости рассуждал. Недорого же стоили твои слова, ядовито фыркнул я, припоминая наш давешний разговор и принюхиваясь к, в общем-то, гадкому пойлу. Сегодня я пью за пиратскую справедливость, когда жизнь товарища ценится гораздо больше, чем все богатства мира, собственные мечты и жизнь. Я отсалютовал то ли дозорному, то ли пирующим, и залпом осушил кружку, а потом искренне пожелал Акидзе доброго здравия и долгих лет жизни, прежде чем вернуться на пиратский пир, и гулял еще долго, пока не рухнул замертво от приятной, ни боевой усталости, тогда, когда на ногах уже оставались единицы. Пираты, плотники, горожане, все уже отдыхали в повалку, чуть не в обнимку, улыбаясь во сне прямо там, на площади возле главного фонтана. Вот так и братались с пиратами. Но хорошо было, а на утро вышла газета с разыскными листовками. Нас это уже не впечатлило, а вот город воды жужжал на все голоса, как растревоженный улей от удивления и даже от шока. Как же, пираты-то оказались не просто мелкой шайкой, а способными уничтожить один из оплотов правосудия мирового правительства. Санджи на листовке, кстати, уже был сам собою, чему никак не мог не нарадоваться. Правда, никто из команды не мог вспомнить, когда его успели сфоткать, но это мелочи жизни. Однако после того, как местные получили газеты, к нам примчался клан Фрэнки в полном составе за исключением лидера и упал в ножки, умоляя забрать с собой их Фрэнки Аники, потому что в Ватер 7 его обязательно достанут охотники за головами, а они не смогут его защитить. Просили, если что, и силой забрать его. Я усмотрел в этой просьбе некую долю эгоизма. Наверняка они боялись, что вместе с Фрэнки загребут и их, как пиратов или пособников пиратов. Хотя зря я так о них, конечно, ведь они не побоялись за своим лидером сунуться в Эниес Лобби, хоть и знали, что шанса выбраться оттуда нет. И нам, незнакомым пиратам, избившим их, рискнули поверить. А это все о многом говорило, о том, что людьми они были минимум преданными. В общем, я сказал им не париться, так как Фрэнки в любом случае отправится с нами. И этого хватило, чтобы члены клана поголовно облегченно выдохнули, а потом куда-то убрались. А спустя несколько мгновений объявилась старуха Кокора с малявками и фоном самого киборга, с этими близняшками. Они сообщили нам, что корабль готов. Ну, мы быстренько собрали шмотки и двинули на нижние улицы. По дороге бабка рассказала, что она действительно русалка, а следующий по логу остров и есть остров Рыболюди. Но на пути нам следовало пересечь Флорианский треугольник, в котором часто пропадали корабли. Старушка, конечно, хотела нас попугать, но я все списал на последствия деятельности демонов и решил, что это было бы интересно, туда попасть. Однако, в общем, выходило, что мы находились неподалеку от Сабади, острова, на который я давно хотел попасть и на котором мы должны были встретить Трофи. Я был в нетерпении. Корабль нам презентовал почему-то мэр города и президент корабельно-строительной компании Галлила в одном лице, то есть Айсберг. Он, как выяснилось, помогал Фрэнки, который куда-то свалил, вещи собирать, как я, хихикая, предполагал. О, корабль был бесподобен, устрашающий, горд и велик. Не было дерзкого барашка на носу корабля, но был гордый лев, точнее его голова, вырезанная из дерева столь виртуозно, что лев смотрелся как настоящий, и, казалось, он вот-вот должен был встать на лапы и грозно зарычать. Один взгляд на него пробирал мурашками от макушки до пят и обратно. Правда, у него была странноватая грива, будто его молнией шмальнула, отчего шерсть встала дыбом. Грозный и яростный, но все равно не враждебный. Потрясающе, выдохнул я, восхищенно глядя на него. Вместо привычных, стандартных якорей, были зацепы, сделанные в виде львиных лап со стальными когтями. Мощные мачты и большие паруса, вроде и Бригантина 8, но способная поспорить в мощи с фрегатами, тем более что и мачты у нас было 3, а не 2, а то и с линкорами дозора, а в маневренности она уж точно превосходила их, возможно, даже в десятки раз. Я все-таки не так хорошо разбирался в кораблях, чтобы знать это точно. Однако он наверняка подчинялся малейшему пожеланию штурмана и мгновенно мог сменить курс. Что и говорить, корабль впечатлял, мягко говоря, и снаружи, и внутри. Просто отель какой-то для элитных постояльцев. Марс, как смотровая башня, крытая, утепленная, что позволяло наблюдать из нее за горизонтом комфортно даже в самую стужу. Газон на палубе и 2 дерева, наверняка особых, служивших и украшением, и дополнительной живой опорой для снастей корабля. В мужской каюте были 2-ярусные подвесные кровати, чтобы качка не мешала спать, и небольшое место отдыха. Женская каюта была шикарнее, там и кресло, и столик, и шкаф для кучи шмоток были, и даже девчачий трюм с большим зеркалом, где дамы могли пудрить свои носики, хотя не замечал за своими тяги к косметике. Кровати у них большими были, правда, с минусом. Прикручены к полу и с совсем невысоким бортиком, что означало, что женщинам сон в шторм не грозил. Хах, камбуз 9, совмещенный со столовой, напоминали мне смесь ресторана и бара. Там были диванчики вдоль переборок 10, основательный стол с лавками вдоль него и настоящим капитанским креслом во главе. А еще там была барная стойка, отделявшая кухню от столовой зоны. Был даже лазарет, с койкой, кучей шкафчиков и рабочим столом.